Виктор Астафьев. Есенина поют. Из книги «Затеси». Плачет тальянка, плачет, только не там, за рекою, а в сердце. И видится все в исходном свете. Дальний плач тальянки, голос одинокий, и такой родимый, и такой далекий. Отчего же ты, почему так мало пели и поют у нас Есенина, самого певучего поэта? Неужели и мертвого все еще отторгают локтями? Неужели в самом деле его страшно пускать к народу? Возьмут русские люди и порвут на себе рубаху, а вместе с нею и сердце разорвут, как сейчас впору выскрести его ногтями из тела, из мяса, чтобы больно и боязно было, чтобы отмучиться той мукой, которую не перенес, не пережил поэт, страдающий разом всеми страданиями всего народа и мучаясь за всех людей, за всякую живую тварь, недоступной нам Всевышней мукой, которую мы часто слышим в себе, а потому и льнем, тянемся к слову рязанского парня, чтобы еще и еще раз отозвалась, разбередила нашу душу его боль, его всесветная тоска. Я часто чувствую его таким себе близким и родным, что и разговариваю с ним во сне. Называю братом, младшим по возрасту братом, грустным братом, и все утешаю, утешаю его. А где утешишь? Нету его, сиротинки горемычной. Лишь душа светлая витает над Россией и тревожит, тревожит нас вечной грустью. На траве уже мокро, с листьев капает, фыркает конь в мокром лугу, умолк за деревней трактор, и лежит без конца и края, в лесах и перелесках, среди хлебов и льнов, возле рек и озер, с умолкшей церковью посередине, оплаканная русским певцом Россия. Смолкни, военная труба, уймись, велеречивый оратор, не кривляйтесь, новомодные ревуны, выключите магнитофоны и транзисторы, ребята. Шапки долой, Россия! Есенина поют.